В воспоминаниях Грунского рассказывается, что он приехал на дачу к Сталину, где Сталин, Молотов и Ежов читали «Окей» и одобрительно о нем отзывались. Хотя с опубликованием романа были сложности, о которых Борис Андреевич писал Сталину, об издании этой книги у меня есть предложения отовсюду, начиная с той же Америки, и нет предложений только от советских издательств. Роман «Волга впадает в Каспийское море» и книга очерков «Таджикистан. Седьмая советская», а затем «Окей», как будто окончательно заслонили мнимую его ошибку – опубликование в Берлине «Красного дерева». Затем еще вышел роман «Созревание плодов» о первых зрелых плодах советской власти, обозначившихся в 1935 году, и это тоже давало надежду. Ведь успехи были так очевидны, и Борис Андреевич искренне писал о них, хотя и не скрывал трудностей. Пельняк не позволял себе поддаваться иллюзиям. Вся его жизнь и борьба должны были привести его к аресту. Если не арестуют, это будет чудо. И он был готов к худшему, хотя тайные надежды на избавление бывало и пробивались наружу. Кира Георгиевна поддерживала их. Она говорила, что он слишком большая фигура, слишком популярная, чтобы с ним расправиться просто так. Кроме того, все знают, что ошибки свои он признавал, и не потому, что так полагалось, а потому, что искренне их переживал. Все знают его прямоту и правдивость, его духовную ясность. Борис Андреевич не желал утешения. «Взяли гораздо большие фигуры, несоизмеримо большие», — отвечал он. «Но то фигуры политические, соперники Сталина», — отвечала Кира Георгиевна, — «а ты писатель». Действительно, из крупных литераторов был арестован пока лишь Павел Васильев, поэт, который выступил в защиту Бухарина, назвав его «человеком высочайшего благородства и совестью крестьянской России». Это произошло во время суда над Пятаковым. Васильев обрушился на писателей, ставящих подписи под антибухаринскими выступлениями в печати. «Это порнографические каракули на полях русской литературы», — заявил он. Его взяли, когда он пошел бриться в парикмахерскую. Был арестован крупнейший поэт Грузии Тициан Табидзе, бывший шафером на свадьбе Бориса Андреевича и Киры Георгиевны. Благороднейший, честнейший человек, ни в чем не повинный. Застрелился из ружья Паоло Яшвили, второй крупный поэт. Он покончил с собой в издании Союза писателей Грузии. Был сослан еще раньше, в 1934 году, Осип Мандельштам, в мае 1937-го вернувшийся из ссылки. Соглашаясь с женой, чтобы успокоить ее, Борис Андреевич в глубине души считал, что до писателей просто еще не дошла очередь. Придет и их день. А может, и минует их чаша сия. Но он не обманывал себя. Его прегрешения были слишком велики. Основным и главным была его общая позиция, выраженная им слишком откровенно еще в 1923 году в открытках из дневника. В издательстве «Круг» возникла тогда идея выпустить сборник писателей о себе. Вот Борис Андреевич и отослал отрывки, в которых рассказал о том, как живет и пишет. Четыре записи. Часть одной из них я привожу здесь. Отец тогда жил в Коломне. «Три дня не был дома. Ездил на охоту по деревням. Пришла большая почта. С утра читал письма и отвечал на них. Опять о всяческих литополитиках. Очень скучно, что весь свет сошелся на одном. Признаешь или не признаешь? Хотя для меня этот вопрос такой же ненужный, как о том, признаю или не признаю я свою жизнь. Вот чего я не признаю. Не признаю, что надо писать, захлебываясь, когда пишешь об РКП».